Глава 18. Следующие два месяца я только и делал, что раздавал лохтинские деньги. Сначала Менделееву и Мантышеву, на вторую экспериментальную колонну в Баку и на опыты по каучуку. Потом Вернадский выбил из меня средства на экспедицию в Джасказган. Кто-то из его учеников согласился отправиться по степям. В общинах иоанитов открывали стрелковые клубы. Это тоже потребовало значительных расходов. А еще специальной проповеди, которую пришлось даже напечатать в типографии слово и разослать по всей стране. В ней я напоминал пацифистам от христианства, что апостол Петр явился в Гефсиманский сад с мечом и даже отсек ухо рабу первосвященника. Да, Христос остановил его, но заповедь про подставить щеку, она про духовное прощение. А со злом надо бороться вполне материальными методами. Пулями там, можно шрапнелью. Не мир я принес, но меч. Кто сказал? То-то. Партия небесников также приняла на этот счет специальный декрет. И даже кто-то придумал слоган «Одна мишень, много призов». Пришлось выделять деньги на серебряные кубки, а потом и вовсе народ загорелся всероссийским соревнованием. Благо я подкинул идею стрельбы по летающим тарелочкам. А что? Стендовая стрельба уже была на Олимпиаде в Париже 7 лет назад. Построить будки на стрельбище и сделать простенький механизм выкидывания прессованных из битума тарелок труда не составило. И все это под флагом предвыборной кампании. Хочешь в наши тиры и на наше стрельбище? Вступай в небесную Россию. Это нашло очень хороший отклик в душах многочисленных российских охотников. Численность партии перевалила за 200 тысяч, что стало большим сюрпризом для властей и для конкурентов. Милюков на последнем съезде хвастал, что кадетов в стране уже 70 тысяч. Ну так мы меньше чем за год обошли в три раза. Коалиционные переговоры сразу же ускорились, и мы приблизились к подписанию конкретных документов. Тут тоже пришлось потратиться. Напрямую взятки я, разумеется, главным октябристам и кадетам из ЦК не давал, но банкет за банкетом и прием за приемом шли исключительно за мой счет. На фоне этого почти незамеченным прошел суд над Каковцовым и скандал с черногорками. Последних уже выслали не просто от двора, а из страны, с запретом въезда. Ну, как говорится, бабы с возу, кобыле легче. Я и правда все больше и больше ощущал себя эдакой кобылой, впряженной в неподъемный воз. Тащишь, тащишь, а толку нет. То Николай напивается и лыка не вяжет перед важной встречей с австрийским послом, то Алекс впадает в очередной мистический экстаз, ни на секунду не отпускает меня от себя, заставляет читать Библию, и не просто Писание, а самую мрачную часть – Экклесиаста. Думаешь, удрал из царского села, отдохнуть бы, зовут в зимний, Столыпину не нравится кандидатура Янжула. Тот слишком независим, начинает мотать нервы. Опять приходится убеждать, пугать, проталкивать. Круглое носи, квадратное катай, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Разве что ближе к сентябрю стало полегче с деньгами. Во-первых, еврейские банкиры просчитали наш рывок, передали через Полякова 300 тысяч пожертвований. Под благое дело отмены черты оседлости. Ну, от обещал никто не обнищал, правильно? Пообещал, как Дума соберется, сразу запустить законопроект в дело. Тут же зашевелились старообрядцы. Причем почему-то их женская часть. Несколько купчих вдов из первой сотни собрали 150 тысяч, торжественно вручили прямо в моем новом дворце. Не поленились приехать в Питер. Уж очень большое впечатление на них произвела женская фракция, которая, прямо сказать, поредела. Елена в Сызрани, Лохтина так и вовсе покинула партию. Спасло мое сладкоголосие про святых великомучениц, про право голоса для прекрасного пола. Где капитал, там всегда желание власти. А идея выборов все больше и больше проникала в сознание масс. Наконец пришел перевод выигрыша Щекина в казино Монте-Карло, в пересчете больше 3 миллионов золотых рублей. О нем написали все газеты, отечественные и европейские, в княжество тут же началось паломничество игроков со всего света. Георгий Спиридонович же сразу выбился в главные русские тузы. Я щедро поделился с ним капиталом. Кроме денег, дал долю в военпроме и Распутин и сыновья. Варженевского поощрил процентом в ЦРБ. Приближалась дата выборов, эсеры объявили бойкот, накал борьбы за Думу все нарастал и нарастал. В охранном отделении тоже шла возня за пост начальника. И в этот ответственный момент заявляется капитан. «Надо ехать в Сызрань! Срочно! Рабочие бастуют!» «Хватай мешки! Вокзал отходит!» «Нет, давай-ка, Никодим Николаевич, распиши мне подробненько, что да как! С чего они бастуют?» Капитан только руками развел. Информацию из него как клещами тянул, что для Стольникова было весьма необычно. И только под конец всплыло, почему он так себя вел. Он все передавал со слов Лены. А Лена, столкнувшись с первым, так сказать, организованным выступлением пролетариата, запаниковала. И вместо того, чтобы приструнить горлопанов и договориться с лидерами, попыталась горлопанов задобрить, а лидеров изолировать. Но ввиду бездействия уездной полиции не вышло. Так что лидеры только обозлились, а горлопаны почуяли слабину. Вот все и пошло по нарастающей. Эдак они мне сроки пуска заводов сорвут. Так, Николаич, давай-ка зазря полошиться не будем. Первым делом отправим в Сызрань Илью с Андреем. Потом отобьем телеграммы в Сызрань, кое за какие ниточки дернем, подготовимся и только тогда поедем. Первую послал Лене. Пусть объявит, что разбирать заваруху приедет сам хозяин. Так сказать, ждать царева возвращения для законного решения. Самой закрыться, с рабочими и властями не общаться, втихую собирать информацию, боевикам помогать. Вторую – Ксенофонту Виноградову, самому толковому из иоаннитов. Поглядел он на меня, походил рядом и, похоже, твердо решил стать небесником. А раз так, пусть впрягается, возьмет пяток своих людей, доедет наниматься на стройку. Причем засланцы должны налево и направо хвастаться, что раньше работали на меня, а на расспросы отвечать, что хозяин суров, но справедлив. Пустой бузы не терпит, но о рабочих заботу имеет, да получше многих. Третью – Мартыниану Чернухину, местной власти. Со всем вежеством, с просьбой уделить часок-другой для беседы. По-хорошему, с этого и надо было начинать. Да все на бегу, наскоком, давай-давай. После чего помчался к Столыпину, вытрясать из него самую главную бумагу. Он же у нас помимо премьерства еще и министр внутренних дел. Вот пусть и отпишет своему подчиненному, уездному исправнику. Петр Аркадьевич даже не упирался. Я сразу с козырей зашел. Моторы, радиозавод, химзавод, оптическое и капсульное производство под угрозой. Намекнул на долю в прибыли, но больше давил на важность дела для державы. «Смотри, Григорий, не запустишь свой военпром в срок, получишь в моем лице большого врага». «Опаньки! А с чего это Петру Аркадьевичу так военпром сдался? Неужто ставку на него какую сделал? Нет, это неплохо, надо бы его посильнее привязать. Ладно, пойдет продукция и прибыли впишем в долю. А сейчас низко кланяемся, хватаем бумагу и бегом на вокзал». Бумагу Столыпин выправил загляденье. Не Ришельевское, то, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию для блага государства, но близко. Вполне хватит исправника урезонить. Вот с ней, а еще с группой поддержки в виде нескольких новообращенных небесников, я и тронулся в Сызрань. По дороге распределили роли, в основном местный бомонд уговаривать. Потому я и сопровождение выбрал в основном по солидному внешнему виду. Кое-кто ехать не хотел, но раз партия сказала «надо», то надлежит ответить «есть». «Считайте, господа, что это первое ваше партийное поручение и своего рода испытание. Просто числиться в небесной России ни у кого не выйдет. Нужно работать и приносить пользу. А уж как вы ее приносить будете, посмотрим. Кто участием, кто поддержкой, а кто и на разных постах». По приезде сразу отправился к Чернухину, и, несмотря на то, что внутри аж свербело от желания закончить все побыстрее, неторопливо и обстоятельно беседовал с ним аж 4 часа. С перерывом на обед. Купец сподобился пригласить меня домой. Рассказал я и о небесной России, и о военпроме, и даже на вопросы его жены об императорской семье ответил. Если уж взялся оказывать уважение, то приходится. «Как хотите, Григорий Ефимович, а зря вы тут заводы затеяли». Город у нас тихий, провинциальный, стоит на земле, да мельницах, а вы его перебаламутили». Обедали мы степенно, как полагается купцам. Из закусок подавали икру, сардинки, семгу, копченый сик, колбасу с языком и селедку с луком. Разумеется, подовые пироги с капустой и яйцами. Куда же без них? На второе слуги притащили запеченного целиком поросенка с яблоком в пасте и длинного осетра. Так сказать, на выбор, мясное или рыбное. Осетр был обложен грудой горячих пунцовых раков. И как это все съесть? Даже попробовать уже проблема. А не попробуешь, обидишь хозяев. Не я, так другой, кто, Мартинян Васильевич. Уж больно у вас место удобное. Волга, да мост железнодорожный. Вон, Нобель свои склады построил. Думаете, он на этом остановится? Нет, будет и переработка. Лидер местного бизнес-сообщества только крякнул. Можно, конечно, сычами по домам забиться, продолжил я увещевание. Все по старине делать, да смотреть, как другие новые заводы ставят и прибыли увеличивают. А можно и самим в эту струю влиться. Тем более, что вам, почитай, весь город после пожара заново строить надо. Весь мир, Мартынян Васильевич, меняется. Нельзя сиднями сидеть. Обгонят, да еще и затоптать могут. Рассказал я о чудесах техники, виденных в Европе, о телефонах, о беспроволочном телеграфе. Младшее поколение Чернухиных впилось в меня с вопросами о полете через Ла-Манш. Ну что же, рассказал и об этом. И о друзьях в высших сферах. И о многом другом. Две вещи сыграли больше всего. То, что новое дело отечеству на пользу, а затеявшим на выгоду. Причем не просто стырить с казенного подряда в карман, а построить действительно нужные и важные заводы. И что я, который за ручку с императорами здоровается, прямо скажем, к отнюдь не первого ряда купцу отнесся со всем уважением и на равных. Вот если бы вы, Григорий Ефимович, с этого начали, уж больно у нас нравы старинные, без уважения никак нельзя. А смутьянов ваших приструним, приструним. Все на бегу, времени в обрез, столько всего успеть надо. А насчет смутьянов, так они тоже уважения желают. Сколько бунтов началось, когда с рабочими обращались по-свински. Вот то-то. Порой и денег не надо, только веди себя с людьми по-людски. Мысль эта, похоже, была для Чернухина внове. Задумался он сильно. И даже на последующем банкете для столпов местного общества сидел молча, в своих мыслях. А мне подходили объясняться в любви, уважении и вечной дружбе, даром, что целоваться не лезли. Впрочем, цена этой дружбе – цена банкета. Завтра будут за спиной шептаться, а то и вслед плевать. Но без этого, чтобы проставиться, тоже нельзя. Вечером мы собрались узким кругом в снятом Леной доме. Она все больше молчала, изредка подавая реплики, и дулась. Но ясное дело, кто виноват. Не тот, кто ситуацию упустил, а тот, кто послал руководить. Не без этого, конечно, но сама-то она куда смотрела? Аронов с Дрюней доложили первые результаты. Работяг наускивают мелкие лавочники. Причем не всех, а зачинщиков. Стали искать, в чем их интерес. И почти сразу вышли на кооперативную торговлю. При нашем строительстве я приказал завести не заводскую лавку, а именно что кооперативную, членам дешевле. Рабочие же, пока к такой заботе непривычные, вступают в кооператив медленно, а назначенные рулить кооператоры сразу размахнулись на весь списочный состав. Вот и начудили, не имея опыта. Яиц, например, запасли на всех, а покупателей оказалось втрое меньше, чем рассчитывали. Ну и выкинули яйца, пока не протухли на городской рынок чуть ли не по закупочной цене. И так с несколькими продуктами, то сало, то мясо. Понятное дело, как это лихорадило городскую торговлю. Понятное дело, что все это устоится, но пока это как в болото здоровенный булыжник кинули. Вот местные лягушки и заквакали. «Ладно, голуби, понял. Выясняйте, кто у лавочников застрельщиком, кто остальных подбивал». И, наконец, кто больше всех рабочих соблазнял. Потом подумаем, что с ними делать. Завтра же будем с людьми говорить, потому готовьте одежду победнее». Соратники криво усмехнулись. «И рожи тоже, сделайте попроще». И люди потянутся, да. Я тоже не стал фигурять в синем шелковом, крестом светить и черными очками пялиться. оделся обычно и поутру собрал в избе при строительстве лидеров общественного мнения, мужиков, что верховодили на стройке. Нет, не тех, что орали и требовали, а уважаемых, рассудительных, по чьему слову все и будет. Полчаса рассказывал, что да как мы делаем и для чего. Какие перспективы ждут их самих и в особенности детей. Мужики вряд ли на радиотехников да мотористов выучатся, а вот сыновья дочери – запросто. Походу подумал, что надо бы листовку с содержанием нашей беседы сделать и для строителей, и для городских, чтобы каждому не объяснять. А чуть позже и газету при заводах затеять. Как там, бишь, они при советской власти назывались? Многотиражки? Вот ее. Пусть Сызрань собственной газетой гордится. С мужиками договорились быстро. На уступки я не шел, сразу сказал, что дурацкие требования на ровном месте, а вот нужные вещи сделаю с удовольствием. Объяснил про штрафы. Только и исключительно за производственные косяки и все штрафные деньги в больничную кассу. Себе ни рубля военпром не возьмет. «А за церковь или шум в казарме штрафовать будут?» – недоверчиво спросил кряжистый мужик с ладонями-лопатами, покрытыми костяной крепости мозолями. «А это вы сами разберитесь», – улыбнулся я. «Как сами?» – оторопели собравшиеся. «Ну да, везде, где им раньше доводилось работать, никакого самоуправления не было и в помине, и каждый хозяйчик норовил содрать штрафами побольше». «А вот так? Мне не важно, в какую церковь вы ходите и ходите ли вообще, лишь бы дело делали. А в колониях моих дети малые сами определяют, кто сегодня на кухню, кто полы моет, распорядок устанавливают и вообще всю свою жизнь. Нечто вы, взрослые мужики, не справитесь», — вывалил им на голову и добавил. «Через месяц, чтобы в кооперативе, то есть артельной лавке, сами все решали. Дело начальства, стройка и завод. А уж как вне этого жизнь налаживать, смотрите сами. Только чтобы никакого попустительства лентяям и пьяницам. За вшей и прочую живность так аж буду жестко рублем карать». Мужики довольно загомонили, возможность приструнить буйных и бестолковых им понравилась. Против санитарии тоже никто не выступил. Да и почуяли, что будут лидерами не только неформальными, но и формальными. «Бабу! Бабу исправление уберите!» Вперед вылез плюгавый мужичок. Я нахмурился. Лена и правда занималась не только вербовкой работниц, но и лезла в дела других заводов. Девушка она была активная, а Стольников появлялся в Сызрани наездами, за всем уследить не мог. Вот поди теперь пройди между Сциллой и Харибдой. Снимешь Елену – обидится, и я потеряю ценного, активного, а главное – мотивированного работника. Не снимешь – мужики буянить будут. Патриархат! «Давай так», — решился я. «Ежели за Еленой Александровной какие оплошности или просчеты будут на ваш счет, пишите мне в столицу. Поперву оштрафую ее. Ежели повторно негодно будет, сниму и другого к вам пришлю. В штанах». Народ засмеялся, напряжение окончательно спало. Я же себе сделал заметку — поговорить с Еленой. Пусть подберет помощника в штанах, проще руководить будет. Вот хотя бы из возрастных детей Чернухина. Два сынка у него прямо на выданье, кровь с молоком. И тут нас всех арестовали. Так сказать, картина Репина не ждали. Ввалился уездный исправник со своими орлами и всех разом повинтил, незаконное сборище, смутьяны и заговорщики, и все такое. Я только успел боевикам махнуть, чтобы ни-ни, а пока нас выталкивали наружу, шепнул Дрюне, чтобы метнулся за Леной, дал знать Чернухину, да принес из моих бумаг индульгенцию от Столыпина. В сенях нарочито споткнулся, повалился, уронил соседа. В дверях образовалась куча мала. Вот парень и смылся, да так ловко, что городовые и не заметили. Привели нас в городской участок, рассадили в обезьяннике, и полицейское начальство принялось на нас орать. Я же только посмеивался. Ну, который раз уже, то в Шуе, то вот в Сызрани, чем еще больше бесил исправника. Как же? Смерть, холоп, мужик сиволапый смеет лыбиться на речи персоны седьмого класса. И совсем было дело у нас до конфликта дошло. Как примчался Дрюня, да не один, а с бледным Чернухиным, что сразу сбило градус. А уж бумага от Петра Аркадьевича вообще произвела волшебный эффект. Так что, когда я заявил, что мы с подачи начальника охранного отделения Зубатова еще и профсоюз намерены создать, исправник, даром что не козырнул, и вообще являлся бы другую картину Репина, приплыли. Но мало-помалу пришел в себя и, направляемый Чернухиным, выдал второй слой заварухи. Боевики только всякую мелочь успели раскопать, а исправник, так сказать, держал руку на пульсе. Город-то после пожара все отстраивался, бревна, доски, кирпичи вздорожали, а тут некий хрен с горы заводы ставит. Вот и родилось грамотное управленческое решение. Хрена, то есть меня, вытолкать, а стройматериалы потом по дешевке выкупить или вообще расхитить. Вот трое местных тузов и стокнулись. Ну, чисто московские старообрядцы, что недавнюю революцию спонсировали. Заварим кашу и в мутной воде рыбки наловим. Ничего, устрою вам рыбку. Надо только дела на стройке в порядок привести и дождаться, когда колония местная в полную силу заработает. Там у нас сотня пацанов планировалась. А цветы жизни — это страшная сила, если подсказать да направить. Весь город по кирпичику разнесут. Будет и у меня кнут на тузов, не только пряник».